Глава 8. Стреляющий. Несмотря на то, что сам Филиппа был безлунным, он был очень ценной кладезью информации об этом мире. Чернолунники накопили много знаний о магах, оракулах, да и самих безлунных. Его лекции, в перерывах между моими тренировками, проливали свет на очень многое. Вот только докопаться до нужной мне информации порою было нелегко, и приходилось лавировать в беседах. В основном этот хитрый толчковый пес пытался рассказать мне о незримой, о том, как она придет, и в мире наступят блаженные времена, и что все тяготы закончатся и тому подобное. Мне было понятно, зачем он это делает. Филиппо прекрасно видел, что я пока что не собираюсь следовать ничьим планам, будь они хоть 10 раз божественные, поэтому просто пытался меня заболтать. Так мы и вели с ним невидимую глазу борьбу. Он пытался наставить меня на путь истинный. Я пытался больше узнать о самом себе, как маге огня. Естественно, как у образованного выходца из современного мира, у меня был большой запас прочности, чтобы сопротивляться промывке мозгов. Но вода камень точит. Поэтому я понимал, что нужно как можно скорее восстанавливаться и уходить по своим делам. Когда в тысячный раз повторяют, что надо идти в восточную пустыню, потому что это воля самой богини, хочешь не хочешь, а поверишь. С магом первого дня мне было все понятно. У него освоены все 3 нижние чакры и полностью контролируется поток энергии, которую всегда излучают вертуны на земле и луны в небе. Дальше маг учился создавать внутри себя некий аккумулятор, чтобы накапливать магию стихии. И получалось, что маг второго дня уже мог выдать в моменте гораздо более мощное заклинание, чем перводневка. Энергия, поступающая извне, плюс накопленный резерв. Ну, это если он решил бахнуть на полную. То есть, погоди. Я стал рассуждать, чтобы легче было запомнить. Перводневка полностью использует энергию стихии, так? Да. Втородневка тогда получается не особо сильнее. Почему? Филиппа удивился. Ну, он просто выносливее, и все. Когда у мага первого дня иссякнет энергия, у мага второго еще останется запас. Старик улыбнулся и поскреб бороду. Ты не совсем понял. Он пытался нащупать подходящие слова. У мага первого дня энергия не кончится, если есть источники. Он показал на чистое небо, где сегодня даже пробоины не было. Солнце скрывалось где-то за одной из вершин, и в долине было довольно зябко. Хотя иногда чувствовалось дыхание близкой пустыни, накатывающее внезапным теплым ветром. То есть маг будет шпарить шарами, не зная усталости? Ну, устанет, конечно. Но это лишь из-за того, что человек смертен, и его чакры также нуждаются в отдыхе, как и мышцы. Хотя маг второго дня, конечно, устанет позже. Я поджал губы. Спорить со стариком смысла не было, но главное я для себя выяснил. В принципе, все маги устают, и втородневки не исключение. Лишь чуть выносливее. Старик заметил мое сомнение и добавил. Тим, ты не ощущаешь главной разницы между ними. Ну так поясни. Филиппа замолчал на несколько секунд, прикрыв глаз. Словно репетировал внутри себя доходчивую лекцию. Наконец он сказал. «Чтобы освоить какую-то технику, нужно усилие. Ты согласен с этим?» «Ну да». «У магов так же. Чем сложнее техника, тем больше для ее инициации нужны энергии. Не для заклинания, а для его изучения. Это понятно?» «Не надо со мной как с недалеким», — буркнул я, хотя обиды особо и не испытывал. «Я еще с корпуса псиоников запомнил, что лучшие учителя те, кто будет разжевывать до мелочей». Чтобы маг первого дня освоил, например, большой огненный шар, ему нужно предельное усилие. Вся энергия, доступная ему. А маг второго, получается, просто может долбануть шаром побольше? Не спеши. Вот освоил маг огненные шары, и что дальше? Тут я промолчал, потому что не имел понятия. А Филиппа, старый хрыч, довольно улыбнулся, будто подловил меня на такой банальщине. А дальше то, что в следующий раз ему потребуется намного меньше энергии. Тело мага устроено так, что незримое даровало ему способность использовать стихию, и поэтому оно быстро привыкает. Старик провел рукой от лица к пупку, будто отмечая чакры. В итоге, в конце концов, для метания огня магу нужно будет совсем чуть-чуть энергии. Так, это ясно. А что с втородневкой? А у него энергии больше, Тим. И он может освоить более мощные техники, недоступные магу первого дня для изучения. Теперь я кивнул, подтверждая, что до меня дошло. Но со временем у него тоже будет уходить меньше энергии, так? Так. Ну, конечно, некоторые техники сами по себе требуют много энергии. Но такие заклинания, которые полностью обессиливают мага, используются редко. Думаю, ты сам догадываешься, почему. Тут и толчковому псу было понятно, что оставлять себя беззащитным ни один маг не захотел бы. Все сказанное стариком было логично и хорошо проясняло для меня общую картину. Перводневка, если попробует изучить то, что доступно магу второго дня, просто лопнет от перенапряжения. Сольет всю энергию, а критической величины не достигнет. Действительно, не только между магами и обычными людьми была пропасть. Все эти ранги тоже создавали вполне четкую иерархию, ставя на самый верх действительно сильных. И это позволяло этому обществу быть таким, какое оно есть. Святоша будто почуял удобный момент и сразу же добавил. «Дети Черной Луны учат, что не должно быть такого неравенства. Сильные должны править не потому, что сильнее, а потому, что мудрее». «Но ты сам сказал, что незримая дала магам эту силу», — буркнул я. «А теперь она хочет изменить свой же миропорядок». Филиппа хотел еще что-то сказать, но тут осекся. Он задумался, недовольно хмуря брови. У меня явно получилось его подловить. Никакой цели я не преследовал, мне просто нужна была пауза, чтобы подумать. Вообще, меня особо не беспокоило, что лунные властвуют над безлунными, которые ничего не могли с этим поделать. Идеалистом я не был, и в общее равенство никогда не верил. Да уж, псовая луна. Трудно поверить в равенство, когда в прицеле ты всегда выискиваешь первым делом офицеров. Я не стал дожидаться, пока Филиппа придумает ответ на мою провокацию, и сам спросил. «А что с магом третьего дня?» Старик вдруг ухватился за мой вопрос, как за соломинку. «Маг третьего дня может использовать энергию жизни». Я удивился. «Вот даже как? Здоровье свое гробит, что ли?» «Точнее не скажешь», усмехнулся старик. «Я так понял. Для него это не происходит без последствий». «Но зачем это тогда?» «До определенных пределов вреда нет. Или хороший лекарь может все поправить», — сказал Филиппа. «Но энергия жизни дает еще чуть больше сил для изучения заклинаний, недоступных магу второго дня». Я хотел спросить еще что-то, но вдруг догадка осенила меня. «Постой! Ты говоришь предельные усилия?» До меня только-только дошло, что наша беседа имела самое что ни на есть прикладное значение. Я с легким недоверием посмотрел на свою ладонь, из которой все это время пытался вызвать шарик огня. Никакой речи о том, чтобы перегружать магические потоки, вообще не шло. Ведь мы, псионики, буквально с молоком матери впитали. Не перегревай имплант. Всегда контролируй пси-поток и никогда не выводи на предел. «Ты понял, Тим», — усмехнулся Филиппа. Потом встал, отряхнулся и побрел к нашей мазанке, которую я вот только пару дней как закончил. Я с возмущением посмотрел ему вслед. Вот же безлунь упрямый. Мог бы и сразу сказать. Тушься на максимум, тогда получится. Вот только максимум сейчас мне недоступен. Нужна подзарядка. Так вот он почему сказал про таблетку пириума. Эх, твою-то псину, Тим. Ты ведь знаешь, что проблема не в таблетке. Как-то надо себя перебороть. Победить подсознательный страх. Без источников магии огня, то есть вертуна или луны, накопление энергии шло медленно. Поэтому я занялся физической подготовкой, гоняя по горам с винтовкой наперевес. Я разобрал обычные магострелы и один усиленный, пытаясь понять принцип их работы. И к своему удивлению обнаружил, что механизмы напоминают скорее энергетическое оружие. В обычном магостреле пирусная пуля активировалась таким же механизмом, напоминающим зажигалку, которой Филипп попытался разжечь костер. Простейший принцип, позволяющий пользоваться оружием любому безлунному. Хомусные патроны, которые с желтыми затками, при ближайшем рассмотрении оказались тоже с примесью пируса. Это нужно было для активации. С усиленным магострелом оказалось уже интереснее. Я долго изучал, закрыв глаза, магические плетения внутри винтовки. Да, тут была именная привязка, напоминающая код, но еще присутствовал артефакт, позволяющий магию стрелка направить в пулю для усиления. При этом он забирал энергию самостоятельно, даже не требуя воли от стрелка. Так и получалось, что не маг выстрелить бы и не смог. Старик так и не спешил вести меня к вертуну. И я так начал подозревать, что тут дело нечисто. Скорее всего, он просто надеялся склонить меня на свою сторону, чтобы я принял решение идти в восточную пустыню, а потом уже обучать. Ну, одноглазый пес не на того напал. Вместо этого я просто каждый день стал увеличивать радиус своих рейдов по горам, и неудивительно, что вскоре я наткнулся на двух угольков. И, к счастью, мне опять удалось почуять их первым. Один из элементалей находился в спячке, напоминая черный горячий кусок угля. А вот другой лежал на утесе неподалеку, довольно смакуя убитого горного козла. Бедное животное в раскаленных когтях уже давно сварилось и обуглилось. Его шерсть полыхала едва заметным пламенем, но уголька это явно устраивало. Отличная цель. Неподвижная и как на ладони. Я осторожно залег в ложбинке между валунами, пытаясь успокоить разволновавшееся сердце. Как же давно я не стрелял! Да, я уже 2 недели старательно учился мгновенно вскидывать усиленный магострел при появлении цели. Тренировался максимально быстро заряжать пирусные патроны. Я 2 недели нажимал на спуск, посылая в пустую винтовку микроскопический заряд энергии, и удовлетворенно слушал, как она послушно шипит, безуспешно пытаясь активировать несуществующий патрон. И это было очень похоже на звук родного свистка моей снайперской винтовки. Вот только эти 2 недели я не стрелял. Даже охотиться мне приходилось с самодельным копьем, сделанным из палки и ножа. Потому что лишний раз греметь, когда вокруг в горах могли рыскать отряды серых хранителей, не хотелось. Кроме копья, я всегда таскал с собой заряженный магострел и несколько патронов. И сейчас, глядя на двух угольков, так нагло расположившихся на линии обстрела, я понял, что не смогу просто так отпустить их. Стали одолевать сомнения. А вдруг я разучился стрелять? А вдруг теперь не почувствую полет пули? Твою псину, Тим, не глупи. Со вздохом я отложил копье и взял магострел. Поставил рядом еще 2 патрона на всякий случай. У меня теперь получалось перезарядить ружье после выстрела за 2 секунды в лучшем случае. И вся надежда была на то, что я хорошо это отработал. Навел перекрестие на черную тушку спящего уголька. С виду обычный камень. Если бы не дуновение псионики, которое я уже встречал раньше. Потом я прицелился выше, рассматривая, как второй элементаль терзает обугленную тушу. Возникла небольшая дилемма. Кто будет первым? Как быстро пробуждается от спячки уголек? Вполне возможно, что у меня будет время на перезарядку. Вот только он ближе. Подумав, я все-таки прицелился в спящего. Будем рассуждать, что имеем дело с хищниками. Тот наверху, он занят делом и вполне возможно уже сыт. Просто испугается и убежит. Когда после первого выстрела жрущий уголек в одном прыжке сорвался с утеса и понесся ко мне, я был готов. Открыть казенник, выгнать гильзу, вставить другой патрон. Грохнул второй выстрел, и безжизненная туша кувыркнулась, врезавшись в те камни, за которыми я залег. В лицо пыхнуло адским жаром, но я спокойно на автомате взял еще патрон, перезаряжая. Это и спасло мне жизнь. Совсем рядом что-то мелькнуло, будто тень собаки. Я рефлекторно вскинул в ту сторону винтовку. Голова белого, как снег, элементаля раскололась, когда я всадил в нее пулю. Меня снесло завалившейся тушей. Но уже через пару кувырков я оседлал ее и вогнал нож в шею снежку. Правда, тот уже и так не подавал признаков жизни. А уж когда я достал нож, одному мне и было известно. Не теряя ни секунды, я снова кинулся к магострелу. Вытащил из кармана патрон, перезарядил и сидел неподвижно некоторое время, прислушиваясь к округе и ушами, и чакрами. «Плохо, Тим. Очень плохо. Рискованно, толчковый ты пес. Глупо. Недолунный ты долбалунь. В пробойну твою жженую псовую луну». Я осыпал себя всеми известными ругательствами, но улыбался во все 32 зуба. На мне не царапины, если не считать ушибов и синяков. И целых 3 элементаля повержены. 2 уголька и 1 снежок. Вашу же щедрую псину, а ведь где-то рядом целых 2 вертуна. Мысль о том, что я могу отправиться изучать их и в одиночку, одновременно и напугала, и обрадовала. Так, ладно, сначала надо успокоиться и обдумать все это. Одинокие выстрелы, раздавшиеся в горах, довольно сильно напугали старика. Пришлось успокаивать, показывая горсти пирусных камней, выпавших из элементалей. Эфирус я пока не показывал, припрятав в кармане. Зато у нас появились остатки того козла. Несмотря на то, что туша обгорела, из нее удалось вырезать вполне съедобные куски, а значит, пару дней нас ждет царский ужин. Глядя на обжигающие ладонь красноватые камушки, так похожие на раскаленный уголь, Филиппа сказал одну фразу, о которой явно потом пожалел. «Сын мой, ты бы мог делать патроны». Я улыбнулся, собираясь рассмеяться. «Чем я тебе сделаю? Ножом и каменным молотком? Тут ведь нужно...» И я осекся, округлив глаза. «Тим, пес ты толчковый, это же мир магии!» Подняв ладонь, я принялся жадно рассматривать тлеющие алым угольки на ладони. Запакованная в них стихия прекрасно ощущалась. Я практически видел эти плетения, связанные природой в хаотичный клубок. В моих силах изменить это. И не надо делать порох, искать селитру, уголь, особые породы дерева. Ничего этого не нужно. Ведь все инструменты у меня в голове. Единственное, это гильзы, куда заталкивать измененный пирус. Я даже не представлял, как в первобытных условиях можно изготовить гильзу. Я вспомнил о гильзах, оставшихся там, где уже испарились тела элементалей, и понял, что придется опять туда тащиться. Конечно, я помнил о двух коробочках, которые лежали в хижине. Хомусные вообще можно выковырять. А значит, по крайней мере, небольшой запас гильз у меня есть. Но экономить все равно придется. Ох, незримая. А ведь пирус оказался очень даже ценным трофеем. С ним я потом подолгу сидел, пытаясь, как маг-технарь, изучить и повлиять на движение магии внутри камня. Филиппа в этом плане тоже знал некоторые тонкости и даже подсказывал пару раз. Все оказалось не так радужно, как я представлял. Пирусные камни оказались очень хрупким материалом и при ошибке рассыпались. Рассыпались это в лучшем случае. Один раз я чуть не лишился зрения и не потерял пальцы, когда пирусный уголек вдруг рванул. И это чуть не заставило меня бросить всю эту напрасную хрень. Сидя возле ручья и баюкая в ледяной воде обожженную руку, я ругался на судьбу. Кажется, идея придумать заново порох, да еще собрать в горах токарный станок, не такая уж и плохая. Злость и обида потихоньку улеглись, и мне пришлось согласиться с тем, что взрыв камня – это не провал, а достижение. Ведь получилось же! Правда, я почти израсходовал весь пирус, который выбил с угольков, а это означало одно – скоро придется идти и искать еще угольков. «Тим!» – Филиппа окликнул меня. В его руке был небольшой пузырек из мутного стекла. Его он и отдал мне, предупредив, чтоб я экономил мазь. «Это что?» – с легкой тревогой спросил я. «Надеюсь, не говно из полевого госпиталя?» Встречал я уже одну целебную мазь, и метод ее получения мне очень не нравился. Возмущенный взгляд Филиппа подтвердил мои опасения. «Сын мой, это лекарство, данное волей незримой, спасло сотни жизней!» Тут он ревниво выхватил бутылек. «Не хочешь, не надо!» «Ладно, ладно». Кривясь, я отобрал у него мазь. Эх, а ведь когда-то у меня была целая коробка вытяжки. Первый патрон, который смог даже расколоть небольшой камень, получился у меня только через пару дней. Правда, винтовка чадила красным дымом, как паровоз. И на активацию моего чудо-снаряда потребовалось гораздо больше силы, чем на серийные. Но я все равно сидел довольный, утирая капли пота со лба. Это было раннее утро, и разбуженный выстрелом недовольный Филиппа выглянул из хижины. Ему не нравилось, что я перестал осторожничать, ведь грохот выстрелов мог привлечь ненужных гостей. «Ох, узри незримое твои деяния. Смотрю, получилось». «Ага». Улыбаясь, как дурачок, я показал на раскрошенный камень. «Прекрасно», — сказал он. «Вдвойне прекрасно, что сегодня ночью мне было видение». Хотя его тон говорил о том, что ему вообще ничего не нравилось. «Вот даже как!» Я удивился. Он вышел и прошагал мимо меня, гордо вздернув подбородок. Такое чувство, как будто его в этом видении взгрели, как нашкодившего пацана. «Идем к вертуну, сын мой. Пришло время тебе стать привратником», — таинственно произнес он. Меня это так ошарашило, что я послушно встал и, не отряхиваясь даже, последовал за ним. Но Филиппа вдруг остановился и, оглянувшись с поджатыми губами, посмотрел на расколотый камень. «Тим, ты это... Магострел-то возьми на всякий случай.